Глава 6. Множество квадратных столиков было накрыто и сервировано прямо во внутреннем дворике поместья Гриджстоунов. Вдобавок красиво украшено плетеными корзиночками с маленькими голубенькими цветочками. Кипенно-белые скатерти покачивались под легким ветерком. Благоухала сирень. Дымоход в задней части здания усиленно чадил в небо, намекая на то, что приготовление первых и вторых блюд в самом разгаре. Мы вчетвером прибыли на обед раньше большей части участниц, и поэтому с легкостью подыскали удобный столик с краю, лишь бы не в центре, чтобы не привлекать к себе лишнее внимание. А это было крайне сложно сделать, ведь наш квартет настолько разный, невольно приковывал внимание. Эх... Миссия оказалась под угрозой, потому что подозрительно, прямо скажу, пялились на нас многие из присутствующих. И как я об этом не подумала, когда предлагала объединиться? Ну, уже поздно отыгрывать назад. Скорчила гримасу скучающего уныния и уставилась на выход на террасу из столовой, откуда мы пришли. Вот, кстати, и женихи пожаловали. Точно-точно. Они... Подождите... «Неужели? Рыжий, несносный, пьяный индивид, который отдавил мне ногу, это Этьен? Ох, ну и не повезло. Вопреки стойкому желанию не пялиться, я делала прямо противоположное. Нет, я скорее прожигала взглядом недавнего визави, чтоб ему икнулось. Каков наглец! Но важно другое. Что он делал в Истленде на улице газетчиков? Ведь он оттуда вышел!» И почему шеф мэри решил поменять первую полосу? Неужели младшенький привез им новости лично? Так он настолько отчаялся найти себе невесту? Еще раз окинула его изучающим взглядом и определила лишь то, что носит он костюм-тройку из первоклассной шерстяной ткани. Четвертый размер пиджака, брюки на вид второй, но, может, третий. Талию отсюда не измерить даже визуально. Буйные вихры ныне красиво зачесаны мокрой расческой на левую сторону, а взгляд... Ой, мамочки, он идет сюда! «Вы не против? Мы сядем рядом», — спросил он с ухмылкой. «Да пожалуйста», — Оша ответила за всех нас и сказала это так, будто ей было глубоко фиолетово на братьев Стоун. В целом она права, если бы не одно «но». Теперь все взгляды оказались прикованы к нашему столику в том числе, потому что наши соседи уселись справа от нас, и мы теперь находились под обстрелом, если не прямым, то по касательной точно. Так ладно бы эта троица уселась молча, не привлекая лишнего внимания, но Этьен удумал поболтать. «А вы, простите великодушно...» Галантно начал он, повернувшись в нашу сторону на стуле. «Но что вы тут забыли?» «Ага, джентльменскими манерами здесь и не пахнет». «Этьен», — лениво протянул второй с пышной копной волос, распущенной по плечам. «Ты невежлив». Оша ни разу не смутилась, ответила по существу. «Так жрать пришли?» Тиана прикрыла ладошкой рот. Мы с Мэри сделали вид, что закашлялись в кулак. Оша повернулась к нам и вопросительно уточнила. «А что? Каков вопрос, таков ответ!» «И то верно!» Эльфийка кивнула, отводя улыбающийся взгляд в сторону. Легкий румянец выступил на ее щеках. Видно было, она отчаянно старалась совладать с собой, чтобы не рассмеяться в голос. Утонченности ее манер оставалось только позавидовать, в хорошем смысле. «А я о чем говорил?» услышала меж тем утверждение Джульена. Они с Этьеном сейчас тихонько переговаривались. Последний обиженно щурился в нашу сторону. Однако я была вынуждена отвернуться, так как заметила неприязненный взгляд третьего, самого старшего из них, Равьена. Он надменно изучал нашу четверку, плотно поджимая губы. Неприятный субъект, хотя и внешностью мать природа его не обделила. «Интересно, а чем тут кормят?» Оша обратилась ко мне, как ни в чем не бывало. «Я зверски голодна!» «Я, кстати, тоже», — тихо прибавила Мэри. Я поискала взглядом ее блокнот. Не нашла. Поняла. Она учла свою ошибку и теперь уже столь открыто не выставляла на показ тот факт, что прибыла на отбор совершенно с другой целью. Или все дело в том, что мы отправились всего лишь на обед?» «Ты думаешь, он нас поймет?» — донеслось до меня с соседнего столика. Мэри прикусила губу. Досада промелькнула в ее взгляде. Она, видимо, жалела, что не взяла с собой, скажем так, рабочие инструменты. «Не переживай, мы станем твоей памятью», — проницательная эльфийка заверила штатную сотрудницу Истленда. «Так а чё, я зря им нахамила?» Оша схватилась за кончик косы и накрутила волосы на палец. «О, это было великолепно! Ведь наши планы каковы?» Для пущего эффекта многозначительно приподняла брови. «А, точно!» Улыбка сделала лицо арчанки довольно очаровательным. Да и в целом, сережка колечком на кончике ее брови казалась уже не столь экстравагантной, и клыки, выглядывающие из-за нижней губы, особенность их расы. «У тебя, наверное, отбоя не было от воздыхателей», — озвучила я мысль вслух. «Зря. Взяла и со всего маху наступила на больную мозоль, но в этот раз чужую». Оша скривилась и тихонько проронила. «И не говори». «Женихами жизнь не заканчивается», — надменно бросила Тиана. «Они не стоят и нашего мизинца». Она демонстративно приподняла руку над столом и показала идеально ровные, аккуратно подстриженные ногти. «Да за такие тонкие изящные пальчики убить можно», — Мэри спрятала руки на коленях. «А я расстраиваться не стала. Да, я ухаживала за собой, но до изящной и утонченной красоты эльфийки, сидящей рядом, мне было далеко». «Кстати, о них. О, так вас прибыло несколько?» Я обернулась и заметила два столика, занятые представительницами ее расы. «Это все моя охрана, так скажем. Мама не захотела отправлять меня одну. Сослала сюда еще десятка два моих знакомых, которым строго-настрого наказали следить за мной». «И половину из них отсеяли на тыквенном поле!» Оша широко улыбнулась. «Слышала, слышала». «О, расскажите, а!» Мэри включилась в разговор. Глаза ее загорелись рабочим азартом. «Это было нечто неописуемое». Тиана прикрыла ладошкой рот, чтобы спрятать улыбку. «Привезли нас в поле, в самый его центр. Красота, зеленые побеги кругом, а кое-где уже маленькие тыковки растут. И вот представьте себе, среди широкого поля разлита лужа, шириной шагов на 10. Глубину, к счастью, я не проверяла». Откликнулась Мэри. «Уже интересно». «Так вот», — продолжала эльфа, — «красота, тыквенное поле, лужа. Стая ворон кружит над пугалом в клетчатом тряпичном балахоне. А трое работников-гоблинов сидят возле него на деревянных ящиках в соломенных панамках, жуют семечки и плюются шкурками в разные стороны». Я не удержалась, хихикнула. Пеппер себе не изменял. Но мы все встали как вкопанные, потому что вдруг услышали взрослый мужской голос впереди. Кто-то нас окрикнул. А наши извозчики, которые управляли тележками, запряженными ослами, были уже далеко, у лесополосы. «Дальше больше», — нагнетала интерес Оша. «Ты ей уже рассказала?» — догадалась Мэри. Тиана кивнула. «Ну, смотрим мы, смотрим. Озираемся по сторонам. Никого. Гоблины молчат. И тут опять слышим. Эй, красотки ушастые!» Прикусила губу и молчу из последних сил. «Эй!» — поправил ее автор представления. Пеппер каким-то невероятным образом очутился возле нашего столика, будто намеренно обогнул здание и прокрался во двор через высокие кусты живописного садика. «Да, это я исполнял роль пугала и неплохо позабавил всех и каждого, не так ли?» Разочарование отразилось на лице Мэри, едва интересный рассказ прервали столь бесцеремонным образом. А Тиана не растерялась, величественно обернулась и ответила: «Благодарю вас, но я и сама неплохо справлялась». Мистер Гриджстоун хмыкнул и смотрел при том, будто на меня одну. Вдобавок он мне подмигнул. Ха! Сделала вид, будто не заметила столь очевидного жеста. Отвернулась и поймала на себе странно изучающий взгляд Равьена, неприятный, пристальный, от которого мурашки забегали по коже. Неужели он все понял? Так, не надо выдумывать лишнего. Повернулась обратно к столу. «Ну что ж, дамы», — произнес мистер Стоун-старший. «С вашего позволения, я стану вашим соседом». Он прошел к столику, за которым сидели его сыновья. «Это априори невозможно», — Тиана возразила, «если только вы не желаете переехать во флигель». «Ни в коем случае». Казалось, Пеппер засмущался, но только на долю секунды. Затем он хитренько сощурился и схватил Этьена за плечо. «Ну-ка, малой, пересядь на другое место. Хочу устроиться здесь, чтобы продолжить пикироваться с этой мудрой женщиной». «Простите?» Ти задохнулась от возмущения. «Женщиной?» «Ха! Оказывается, не я одна способна обижаться на подобное сравнение». Гридж Стоун весело пожал плечами и с легкостью оправдался. «Ну, по человеческим меркам я бы мог назвать вас старухой, но это было бы кощунственно по отношению к правде. Она мне этого не простит». «Кто она?» Оша ничего не поняла. Мистер Стоун использовал ожизнение или анимализацию, передачу свойств живого неживому. В данном случае слову «правда» придали способность прощать, характерную людям. «А почему же сразу людям? Орки тоже умеют прощать». Оша не согласилась. «Да? После того, как вырежет семью врага до пятого колена». Джульен явно задался целью обидеть нашу подругу, и это у него неплохо получалось, судя по гневному взгляду в ответ. «Ну-ну, дорогуша, это ж правда, и ничего более», — запел обидчик Оши. «Ага, прям как соловей. Побоялся за свое красивое холеное личико». «Что с тобой, Джул?» Пеппи разобученно уставился на сына. Заодно продолжил медленно разглаживать салфетку на коленях. «Обычно ты более учтив с женщинами». «Неужели между вами промелькнула искра?» Оша возмущенно набрала воздуха в грудь. Наверняка собиралась выпалить непристойность, но Джульен ее опередил. «Не смешите меня, отец, какая искра! Тут бы в живых остаться после одного рукопожатия!» «О, так ты уже успел пофантазировать на сей счет?» Этьен явно подначивал брата. «И как? Горячо?» «Довольно». Равьен сказал лишь одно слово, а в воздухе словно холодком повеяло. К слову, младшие братья тотчас угомонились и сели ровнее. Один только Пеппер вальяжно восседал на стуле в полоборота к нам и не желал заканчивать разговор. Оша фыркнула и отвернулась к Мэри. «Я же не отказала себе в удовольствии украдкой разглядывать братьев, но так, чтобы не засекли». «Где ты был, отец? Я тебя всюду искал». Старший перевел тему. Пеппер посмурнел и недовольно обернулся к столу. Вместо ответа он с досадой скомкал салфетку и громко выругался. «Да сколько можно ждать? Когда нам подадут на стол?» Он бойко подскочил на ноги и намылился в сторону бокового выхода на террасу. «Амьен! Сара! Что за головотяпство? Я разве не требовал сделать заготовки заранее?» «Ну так что там с тыквенным полем?» Мэри отвлекла все внимание на себя. «Неужели его повесили на поле, как пугало, и он вас разыграл?» «В сущности, так и было». Тиана потеряла всяческий интерес к рассказу и сидела, разглядывая лиловые кусты лаванды в саду. Затем он стал указывать пальцем и попросил еще нескольких уехать. «Почему?» «Да потому что эти девушки неласково отвечали гоблинам на предложение поесть семечки вместе с ними». «А ты?» «Мне вдруг стало интересно, что сделала Ти в этой ситуации». «Я была голодна». Тиана пожала плечами. «Блин, все бы отдала, чтобы увидеть, как она ест тыквенные семечки». «Зато получилось даже лучше, чем я ожидала», — эльфа улыбнулась. «После такого они», — кивок в сторону других представительниц древней расы, «со мной не разговаривают». «Они тебе досаждают?» Оша демонстративно похрустела пальцами. «Если да, то только скажи». «Нет, не настолько!» Тиана изумленно округлила глазки. «Шучу!» Арчанка беззлобно улыбнулась, а мы с Мэри переглянулись с облегчением. Все-таки опыта общения с представителями их расы у меня не было. У репортерши, я подозреваю, тоже. «А ты почему не в ладах со своими?» Тиана одним лишь направлением взгляда дала понять, что говорит о других, таких же, как Оша. Трое сейчас вышли на улицу и направлялись в сторону одного из столиков. «Но мы с ними из разного племени». «А они откуда?» Мэри не упускала возможности раздобыть новую информацию. «Я не спрашивала. Ну, сами понимаете, если окажется так, что наши племена враждуют, мне придется бросить им вызов согласно зову чести». «Кровная месть?» Эльфийка задумчиво опустила взгляд. «Нам знакомо это негласное правило». «Око за око», — озвучила я мысль. «Среди людей не приветствуются, но случается иногда, вне закона». «О, кому мстим?» Хитрый рыжий сосед по столику снова занял место отца и теперь уже бессовестно повернулся в нашу сторону. «Делаем ставки? Устроим пари?» «Этьен». Старший из братьев Стоун многозначительно приподнял брови, а младшенький сделал вид, будто ничего не услышал. «Ой, да перестань, пусть позабавится». Джульен тоже решил вмешаться. «Тема мести и мне интересна». «Простите, но ваш нос слишком сильно выглядывает из дверной щели». Тиана недвусмысленно намекнула, что чужое вмешательство в наш разговор крайне нежелательно. «Не могли бы вы его спрятать и закрыть за собой дверь?» «Полностью поддерживаю». Равьен занял ее сторону, и это удивительно. На долю секунды заметила одобрение во взгляде скупого на эмоции человека. Во всяком случае, в простонародье его окрестили как мистер Ледышка. Неудивительно. С таким предприимчивым отцом сложно не замкнуться в себе. Кстати, а вот и он. Пеппер Гриджстоун возглавлял процессию слуг, которые везли к нашим столикам настоящую тележку на колесах. Большие разноцветные чаны и горшочки стояли рядом друг с другом, накрытые крышками. «Ну, наконец-то!» — выразила Оша общую мысль. «Не прошло и полугода!» На том разговоры быстро смолкли, и началась долгожданная обеденная трапеза. Стоун-старший во всеуслышание устроил из раздачи еды целое представление, суть которого было донести до всех и каждого величие трудов местных рабочих, чьими руками были выращены овощи, фрукты и фермерский скот. Не скрою, у мистера Пеппера прирожденный дар к ораторству, потому что обыденные вещи представлялись им столь интересным образом, что я самую малость растерялась, забыв про голод. С интересом слушала громкие восхваления продуктов, выращенных в огуречном крае. Благо, Ош помогла. Набрала тарелку и для меня. Тиана и Мэри тоже вернулись после раздачи не с пустыми руками. На удивление, худая и утонченная эльфийка кушала больше нашего, но делала это в высшей степени эстетично, грациозно и медленно. «Ешь, не зевай!» Соседка-арчанка вернула меня к реальности. «Иначе оглянуться не успеешь, останешься голодной». «И правда, здесь очень вкусно кормят!» Мэри облизала пальцы, жирные после употребления жареных ребрышек. А я опустила взгляд в сторону румяных сарделек. Лишние сантиметры к талии. И картофельного пюре, наверняка заправленного топленым маслом, потому что уловила этот аромат и едва склонилась к собственной тарелке. «Я пойду возьму что-то менее калорийное!» Арчанка фыркнула. «Да не выдумывай! С твоей фигурой на ветру бы не сломаться!» «Нет, нет и нет!» — не согласилась я. «Мы, Брутти, склонны к полноте! Я знаю очень действенное средство, как кушать и не полнеть!» Неправильная эльфийка к настоящему моменту уже прикончила бараний окорок и сидела, медленно поедая овощи и фрукты. «Это как же?» Мэри тоже не отставала, ела все подряд. «Семенально!» Тиана заговорщицки подмигнула. «У меня есть с собой несколько мешочков. Если надо, поделюсь». «Все, большего мне не требовалось. Я остервенела, набросилась на еду и, наверное, впервые за долгие-долгие годы по-настоящему насытилась без оглядки на калорийность пищи. Только бы слова Тианы оказались правдой про чудодейственное средство, потому что я себя знаю. Дай волю, наберу лишние 5 килограмм с легкостью».